все, что душе угодно. Жил для себя год за годом, крутой проявляя нрав. Сколько девчонок хороших влюбилось в меня неосторожно. Всех сосчитать невозможно, попробуй меня исправь. И одна лишь ты много-много лет говорила нет. Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Больше в мире таких, таких не бывает. Ты одна, ты такая, я тебя знаю.